воспитанным на русских народных сказках и рассказах о домовых в пионерлагерях, скажем, или где-нибудь еще, очень рекомендую. Итак, далее Трускиновская, «Сумочный». Я вот по объявлению. Ах, по объявлению. Ну-ну. Ты здешний дед, что ли? Дедушка. А ты, стал быть, по объявлению. Ну, заходи. Краткий этот разговор состоялся на антресолях прекрасной четырехкомнатной квартиры, как раз там, где имелось в стене задвинутые чемоданами отверстия для проводов от распределительного щита. Надо сказать, что антресоли всякой обжитой квартиры немало поразили бы хозяев, ежели бы те вздумали однажды разобраться, какая такая старая рухлядь загромождает отверстие. И тут бы обнаружилось, что ненужное, казалось бы, имущество преобразилось. Из запертого чемодана, к примеру, изъята старая декоративная наволочка шерстяная в фольклорном стиле и сложена так, что стала диваном с подлокотниками. Маленькая банка с остатками краски, забытая 5 лет назад после того еще ремонта, накрыта чистой бумажкой и сделалась столом. Равным образом брезентовые рукавицы, оставшиеся от того самого ремонта, прилажены к отверстию на манер шторы, чтобы не сквозило. И стоит наготове другая банка с краской, загородится, если вдруг пожалуют незваные гости. Хозяин, домовой Феоктист Степанович, впустил посетителя, но, надо сказать, без излишнего энтузиазма. А чему тут было радоваться? Тот, кто пришел по объявлению, меньше всего походил на сумочного хозяина. Был он худ, взъерошен, неопрятен, неухожен и смотрел как-то угрюмо. Нехорошо смотрел. «Молочка?» – спросил Феоктист Степанович. «Хозяйка добрая, наливает». «Кошачий корм вот есть, рюмочку тоже для меня держит, я вот в скляночку перелил. Винцо знатное, когор». Был он упитан и мохнат, как полагается домовому дедушке в богатом хозяйстве, и угощал с некоторым хвостовством. «Вот, мол, сколь сыт наживем, можем подкормить». «Сыт», — отрубил гость, хотя по рожице было видно. «Ой, голоден». Сел он не на хозяйский диван, а на корточки, прислонившись спиной к чемоданной стенке. «Ну, тебе видней. Сумочный, стал быть». «Ну? А ты уже работал сумочным?» «Ну, работал». Феоктист Степаныч лжецов не любил. За вранье и выставить мог, единожды и навеки. Но этот растрепа вроде бы как и не врал. «Сумочным», — весомо уточнил дедушка. «В дамской деловой сумке служил?» «В дамской? Нет». «А что, такое уж сложное дело? Сколько там добра-то поместится в той сумке?» Вопрос был одновременно риторическим и презрительным. «Вся она с Гулькин нос». «Добро-то, братец, этакое. С одними тенями для глаз намаешься», — предупредил Феоктист Степанович. «Коробок раскрывается, а они как мука в ком сбитая, рассыпаются, вся подкладка в пыли, еще пилка для ногтей. Хозяйка ее пилку на место не кладет, прям так бросает, и пилка подкладку рвет. Еще вот, скажем, блокнот. Тут смотреть нужно, чтоб страницы не загибались». «Смотреть могу», — согласился гость. «Так что ж, место еще не занято». «Да ты уж третий приходишь», — сообщил дедушка. «Бабушка из 5-й квартиры просился, они там с дедом не поладили, разводиться собрались. Как ту сумку посмотрела, ой, мамочки, говорит, тут же одной приборки не оберешься. И бумажек-то, бумажек, начнешь выбрасывать, а вдруг дельную выбросишь». Потом еще портфельный хозяин заглядывал. «У него такое горе, парнишка школу окончил, портфельчик уже без надобности снесли на помойку. Тоже я ему сумку показал, а он чихать принялся. Аллергия у него на духи». «А бабушка, она не вернется?» — решил уточнить гость. «Не, не вернется. Ей там за дедом хорошо, только телевизор смотреть не велит. А она уж пристрастилась. И сам посуди. Там она домовиха, госпожа, особо почтенная. А тут кто? Сумочная. То есть у меня в подчинении». «Ну так берешь, что ли?» «С испытательным сроком разве взять?» — сам себя спросил дедушка. 2 недели. «Идет?» «Идет». «Тогда располагайся. Прям тебе скажу, как не припекло, не взял бы. Но она, хозяйка наша, уже из-за сумки в буйство впадать стала. Прям в голос кричит, ничего, мол, сыскать невозможно. А сумка французская, отделений в ней 6 больших и маленьких. Еще с другой стороны потайной карман, за ним тоже глаз нужен. Она там часто деньги носит. Феоктист Степанович шумно вздохнул. «Коль хозяйка буянит, весь дом вверх дном», — пожаловался он. «Пора уходить, другое место искать. А так она женщина добрая, труженица. На дом денег не жалеет. Это у нас только хозяин неудачный выдался. Ну, сам сообразишь. Пьет, что ли?» — догадался гость. «Хуже. Бездельник. Дармоед. Ты его в расчет не бери. Все по-хозяйкиному делать надо. Вот еще что. Ты кота гонять не моги. Кот у нас серьезный, персидский. Она мне его с понятием припоручила. Принесла котеночка, и так прям по старинке сказала: вот тебе, дедушка, на богатый двор мохнатый зверь. Береги его, холь да лилей». «С котом поладим», — хмуро сказал пришелец. «Две недельки срок стал быть. А зовут как?» «Прохором». «Располагайся, Проша. Документ имеется? Давай сюда, впишу, что взят сумочные с испытательным сроком». «Незачем», — отказался новоявленный сумочный. «Обойдусь. Мне до пенсии еще далеко». «Как знаешь». Ночью, когда семья угомонилась, Феоктист Степанович повел Прохора в должность вводить. Сумка стояла в гостиной на кресле. Рядом спал большой рыжий кот. «Вот твое место прохождения службы», — строго сообщил дедушка. «Ты запоминай, вот этим она личико красит, и это все должно в косметичке лежать. Вот карточки, называются визитки. Их в боковой кармашек складывай, это важно. За жевательными резиночками особо смотри. Она пакетик откроет, да не глядя, сумку бросит. А ты этим белым штучкам разбежаться не давай, бумажку зажми. Во, вот это самое неприятное. Ну, да уж ты потрудись». «Что за дрянь такая?» — удивился Прохор. «Ну, жует она резиночку, а тут вдруг кто заявился, и жевать уж неприлично, а мусорной корзины рядышком нет. Так она скоренько сумку. К подкладке прилипнет, зубами не отдерешь. Или дельные бумажки между собой склеятся. Ты как такое увидишь, сразу лови». «Она выходит, плюет, а я лови», — возмутился Прохор. «А тебя, между прочим, сюда веником не гнали», — напомнил Феоктист Степанович. «Я знаю, внизу за батареей и другие объявления имеются. Вот в 45-й квартире холодильный нужен». «Дед, ты их холодильник видел?» Прохор едва не задохнулся от негодования. «Это, дед, целый город, и туда троих холодильных нужно, чтобы малмальский порядок держать. Они все норовят на одного навесить». «Да, хозяин у них строгий, Поликарп Федотович», — согласился дедушка. «Вроде меня, бездельников страсть не любит. Ну, удачи тебе, Прохор, обживайся. Вот дырочка за подкладку идет. Тесновато, ну, да привыкнешь». «Привыкну. Спасибо, дедушка». «То-то». До утра Прохор знакомился с сумочным хозяйством. Порядка наводить пока не стал, разве что пыль собрал и выкинул, да еще замусоленную жевательную резинку. Посчитал деньги в потайном кармане. Отыскал завалявшийся колпачок от авторучки. Самой авторучки не приметил, решил подождать, авось объявится. Мелкие монетки собрал и положил в кармашек, где визитные карточки. Утром, услышав голоса, затаился. Сумка открывалась раз, пожалуй, 200. На маникюренные пальцы так и врезались в нагромождение жизненно важных мелочей. Первым делом хозяйка сунула в самое большое отделение мобильный телефон. Прохор такую штуковину видел впервые, однако вещица была крупная, гладкая, аккуратная. Очевидно, большой заботы с его стороны не требовала. Футляр с очками тоже показался ему безопасным. Ждал Прохор ключи от квартиры, но так и не дождался. Хозяйка держала их на одной цепочке с ключом зажигания. Должность сумочного оказалась суетливой. Только успевай в свой закуток нырять. К концу дня Прохор умаялся, словно мешки с перловкой и гречкой таскал. Одних жвачек 6 штук поймал. Вечером, когда хозяйка, оставив сумку в гостиной на кресле, где по ночам и было ее постоянное место, пошла с мужем на кухню, нанес визит Феоктист Степанович. «С первым тебя деньком поприветствовал. Наша-то в духе, день у нее заладился. А сам, ох, и говорить неохота. Что сам, полюбопытствовал Прохор? Что-что? Наказывал ему, мусорное ведро вынеси, в магазин сходи, непременно стирального порошка прикупи. Дедушка, зажимая корявые пальцы, насчитал 1,5 дюжины поручений. А он про порошок забыл, сантехника не вызвал. Сам кран чинить пытался, а кран заморский, работа тонкая. Ну и сорвал резьбу. Теперь уж не струйка бежит, а прям хлещет. Не хозяин это, Прошенька, ох, не хозяин. Заглоблю вырос, а ума не вынес. Нак, паёк получай. Сыр голландский, колбаска полукопченая, еще сухарики. Заработал. Да ничего вроде и не делал, смутился Прохор, последний раз видевший колбасу 1,5 года назад. Хозяйкино настроение соблюл, строго подняв перст, объяснил дедушка. Это многого стоит. И, видать, не от души похвалил. Сглазил нечисть антресольная. Прохору бы исхитриться и закрыть на ночь сумку. Но там приторно пахло всякими бабьими притираниями. Он и вздумал проветрить. Оттого не учел, что полуоткрытая сумка держится на мягком неустойчиво. Обнаружилось это, когда на кресло прыгнул рыжий кот Персик. Сумка завалилась на бок, Прохор мотнула и тоже уложила. «Ах ты, дрянь!» – проворчал он, весь растопырившись, чтобы не позволить мелочевке выскочить наружу, собирая ее потом. Однако тюбик губной помады, которую он поленился переложить из бокового тряпочного кармашка в косметичку, перелетел через его голову и шлепнулся на кресло. Прочее уцелело. Закатить тюбик было бы несложно. Это не пузырь толстого стекла, который хозяйка называет дезиком. У того пузыря есть углы, хотя и сглаженные. Его кантовать нужно, а помады что? Ногой пихнул и покатилась. Однако рано Прохор радовался. Высунувшись из сумки, он увидел рыжую усатую рожу. Персику стало скучно. Он соблаговолил проснуться и заинтересоваться. Он изволил приоткрыть медный глаз и потрогать помаду лапой. И она покатилась прочь от сумки. Прохор решительным броском метнулся в кульбит, проскочил прямо под кошачьей мордой, но промахнулся. Патрончик с помадой неотвратимо двигался к краю кресла. Чтобы поднять его с пола, потребовалась бы помощь феоктиста Степаныча или Голодинова Ерофея. Прохор покатился следом за помадой и у самого края поймал ее в объятия. Если бы ему предложили служить домовым дедушкой в почтенном доме, где непременные условия завести домовиху, то именно так бы он прижимал к груди молодую пригожую подругу. Он боялся шевельнуться, чтобы не грохнуться на пол вместе с помадой. Персик смотрел на это объятие, держа наготове когтистую лапу, и очень осторожненько подтолкнул. Без злого намерения, просто потрогать хотел. На лету Прохор брыкнул помаду, чтобы хоть приземлиться безопасно. Она ударилась о ножку стола, и тут же Персик кинулся на нее, делая вид, что наконец-то домой забрела жирная мышь. И погнал, погнал! Прохору оставалось лишь следить за диковинными прыжками и выкрутасами. Как все персы, Персик был безмерно ленив. Ему вполне хватило 1,5 минут игры, и он растянулся на ковре всем видом, показывая, месячная норма активности выполнена и перевыполнена. Жаль, что хозяйка не видела и не похвалила. «Ты куда ж ее девал?» – забеспокоился Прохор. Помада бесследно исчезла. Прохор заглянул под всю мебель. «Ну нет, хоть тресни!» Всему на утро хозяйка должна была поднять шум. Но у нее всяких бабьих притираний было довольно и без походного боезапаса в сумочной косметичке. Шум поднялся, да по другому поводу. Хозяйка мужа школила, задание ему на день давала. Тут Прохор увидел хозяина впервые. Здоровенный мужик, в плечищах косая сажень, а на крупной физиономии тоска. Хозяйка рядом с ним на тоненьких своих каблучках казалась вовсе невесомой. Позавтракав, она пришла в гостиную, и он за ней следом приперся. Стоял и смотрел, как она собирает в прозрачную папку какие-то бумажки. Прохор не стал маячить из сумки, но и в убежище свое не спрятался, а присел поудобнее и стал слушать. «Ну что же я могу сделать?» – спрашивала хозяйка. «Всем уже звонила, нигде не нужны инструментальщики восьмого разряда. Давай я тебе автослесарные курсы оплачу. В автосервисе теперь хорошая перспектива». «Это чтобы всякая пьяная рожа надо мной измывалась?» – хмуро спросил муж. «Почему обязательно пьяная?» «Ну а какие еще в джипах ездят?» «Чтобы мне заблеванный мерс пригнали. Эй, мужик, помой, вот тебе десятка сверху». «Ты, Лешка, ахинею несешь. Если человек достаточно богат, чтобы купить хорошую машину, значит, он уже и скотина». «Скотина», — согласился муж. «А если я мерс куплю?» «Светка, ты на мои руки посмотри. Они же такое умеют, что всем этим купи-продай им и не снилось». Судя по отчаянию в голосе, хозяин даже потряс своими огромными крепкими ручищами. «Так почему ты можешь своими махинациями на мэр заработать, а я своими руками не могу?» «Лёшка, теперь время такое, что нужно зарабатывать не руками, а головой». Тут у Прохора под задницей зажужжало, задрожало, подбросило его и еще запищало противным голосом, причем не просто так, а песенку. Он схватился за сердце. «Ну, страсти!» «Мобилка!» – вскрикнула хозяйка, кинулась к сумке, вытащила мобильный телефон и заговорила торопливо. «Я! Да, бегу, вылетаю! Пока!» Схватив сумку, она унеслась. Прохор вздохнул с облегчением. Если она и обнаружит отсутствие помады, то как дедушка Феоктист Степанович про это не услышит, а то еще чего доброго и жалования вычтет. Хозяйку в этот день мотало по всему городу и принесло ближе к вечеру на какое-то сборище. Сумку она оставила там же, где повесила свой плащик, на деревянной приступочке впритык к другой такой же богатой сумке из натуральной кожи со всякими штучками. Прохор уж собрался было в ожидании вздремнуть, но в стенку сумки постучали. «Извиняюсь, тут кто-то служит?» – спросил молодой голосок. «Служит!» – обрадовался Прохор. «Сейчас выберусь». И открыл сумку изнутри. «Позволь представиться, Гаврил Романович, сумочный». «Прохор Терентьевич», – безмерно довольный, что отыскался собрат по ремеслу, – отвечал Прохор. Собрат был в меру мохнат, гладенько причесан и даже с выложенными по-шорски завитками. «А вы на сумочного мало похож», – сказал Гаврил Романович. «Вы такой большой, плечистый и сильный. Заходите ко мне, угощение найдется, а хозяюшка наша побеседуем». «Охотно», – согласился Прохор. «Да что это, друг, на «вы»? Давай по-простому, на «ты». «Я и сам хотел предложить». Гаврил Романович разулыбался трогательно. «Пойдем, посидим, музыку послушаем». Музыка и впрямь имелась. Новый приятель умел обращаться с мобильником, где было записано штук 40 мелодий. «Это Моцарт», со значением, говорил он. «А это Бах. Правда, мы очень мило сидим». «Ты сам из которых будешь?» – спросил Прохор. «По виду вроде из подпечников». «А какое это имеет значение?» – воскликнул Гаврил Романович. «Я ощущаю себя именно сумочным. Это мое призвание. Согласись, в хорошей дамской сумочке с дорогой косметикой, с французскими духами, со всеми этими милыми пустячками не служишь, а наслаждаешься. Когда я попал в сумочный, то прямо ожил. И столько контактов с другими сумочными. Вот мы с тобой познакомились, а разве мы бы встретились, если бы ты служил холодильным? Выпьем за знакомство». «Чего выпьем-то?» – удивился, но и оживился Прохор. «А вот!» Гаврил Романович выволок сувенирную бутылочку коньяка и отвинтил пробку. «Пособи-ка, хозяйка у меня умница, всегда с собой куфтик имеет». «Чего имеет?» – с изумлением глядя на бутылочку, осведомился Прохор. 50 грамм. Прохор пожал плечами. До сих пор самой мелкой тарой, какую ему доводилось видеть, была пол-литровка. Они налили коньяка в крышку от бутылочки и поочередно выпили. «На брудершафт, на брудершафт!» – возрадовался Гаврил Романович. «Мы сумочные должны дружить, Прошенька. Теперь зови меня Гаврюшей!» И положил лапку на колено Прохору. «Ты что ты ко мне жмешься? Я тебе не подпешница, не домовиха», – всего лишь удивляясь пока, но еще не чуя подвоха, Прохор отпихнул захмелевшего сумочного. «Ах, какое это имеет значение!» Гаврюша вдруг полез в косметичку своей хозяйки, что-то там нашарил и быстренько мазнул себя лапой за ушами. «Правда, так лучше?» – томно спросил он, и не успел Прохор опомниться, как его шерстка была смочена хозяйскими духами. «Да ты что, опалоумел?» — спросил Прохор, вскакивая. «Прошенька, душка, ты что, сядь, успокойся!» Видя, что слова не действуют, Гаврюша встал и обнял Прохора за плечи, как бы усаживая, и не удержался, весь прижался к его могучей спине. Тут лишь до Прохора дошла подоплека происходящего. «Ах ты, сукин сын!» — рявкнул он, и с разворота заехал Гаврюше в ухо. Тот ахнул и повалился, а Прохор, ругаясь последними словами, кинулся прочь из гостеприимной сумки. «Мы сумочные!» — ворчал он. «Ни хрена себе! Куда же это я попал? Во что же это я влип?» И понемногу до него стало доходить. Почему на объявление, повешенное феоктистом Степановичем на лестничной клетке за батареей парового отопления, было так мало откликов? Заявка. Прохор вывел на оборотной стороне визитки крупные буквы. От сумочного... Прохора Терентьевича. Оказалось, что в ванной комнате Феоктист Степанович посадил бывшего банника Фалалея. И тот даже холодильного Ерофея пускать не хочет, совсем озверел. А помыться Прохору было страх как необходимо. С этим душным бабьим запахом, Гаврюшиным подарочком, он сам себе был противен. Даже людям сгоряча позавидовал, у них волосня так запах не принимает. Фалалей согласился пустить Прохора, только если на заявке Феоктист Степанович пропишет «дозволяю». Но домовой дедушка увидел визитку и расшумелся. «Дельная бумага, Прохор!» — восклицал он. «Хозяйка шея искать будет! Ах ты мне! Скажет, не досмотрел!» «Да у нее этих бумажек, — возмутился Прохор, — кучей валяются! Если все пропадут, она, может, и заметит!» Тем временем хозяева в гостиную пришли большой телевизор смотреть. Пришлось домовому дедушке затаиться, чтобы, когда увлекутся, проскользнуть и незримо вернуться на антресоли. Сквозь голоса Прохор явственно услышал «хрумкнуло». «Это что такое?» — спросила хозяйка. «Лёш, на что тебе наступило?» «Ты что-то такое под ковром раздавила», — сказал хозяин. «Погоди, я достану». «Моя помада!» И тут Прохор понял, куда загнал патрончик зловредный персик. «Помада из сумки?» — зловеще прошептал Феоктист Степанович. «Догадался». «Реклама». «Не все время». Огрызнулся расстроенный Прохор. «Говорил же, за котом следи!» «Что нужно летом, вам всегда!» «Строго сказал Феоктист Степанович. Если тебе должность не по нраву, и дороженьки открыты, много разных развлечений и побольше приключений!» «На вопрос, а где все это?» «Нужно было сделать, чтобы от такого бедного места отказаться ты с одной стороны, можешь другой сначала. Вот еще проверил Феоктист Степанович про разборку с образцовым сумочным гаврихой, чем не к его драли. Окончательно разумеется, не того у нас он принял. Но пора бы вам набрать 7-4-5. При одной мысли о Гаврюше Прохор тоже сделал. 7-4-5. Он понимал, что таких знакомцев среди мало. Линия МК «Другое кино» напоминает. Гаврюша, 1 августа в кинотеатрах Москвы пронзительная история подростковой любви и безупречное раскаяние. Смотри, меня пригрозил домовой дедушка. Но раз уж пошла служба наперекосяк, то должно случиться и что-то совсем дикое. Прохор не то что нюхом, задницей чуял, что главные неприятности еще впереди. И понимал, что лучше бы прямо сейчас раскланяться с Феоктистом Степановичем, честно признав, что в сумочные не годится. А тот бы ему, глядишь, и рекомендацию хорошую напишет на радостях, что от такого подарка избавился. Но Прохор оголодал. Он всего-навсего хотел подкормиться. Если бы ему вместо колбасы и кошачьего корма предложили работать запшенную кашу с растительным маслом, слегка лишь приправленную лучком, он бы согласился, не привередлив. Каша – еда мужская, капризничать нельзя. В общем, остался он в сумочных и безнадежно старался соответствовать занимаемой должности до вечера следующего дня, когда хозяйская ручка кинула в сумку полдюжины пестрых квадратных пакетиков и исчезла. Поспешила на кухню, где ждал с горячим ужином хозяин. Прохор, ворча, вылез и стал их складывать стопочкой. Эх, не надо было читать, что написано на квадратиках. Но вот прочел и уже готовую стопку яростно прыгнул ногой. Это оказались дамские гигиенические пакеты. Большего унижения Прохор и вообразить не мог. Прикасаться руками к этакой дряни. Как всякий нормальный мужик, Прохор полагал, что незачем ему знать все эти бабьи секреты. Будь он человеком и смотри рекламу разнообразных интимных штучек по телевизору, может, и претерпелся бы, а так... Прохор схватил пакетик и неожиданно легко разодрал его пополам. Если бы хоть пришлось над ним потрудиться, Прохор смог бы и одумался, но на него накатило. Он радостно изодрал в клочья другой пакет, схватил, что подвернулось под лапу, и вдруг оказалось, что он дерет уже ни в чем не повинную упаковку увлажняющих салфеток. Их запах показался Прохору таким омерзительным, что он стал выкидывать ошметки из сумки, вскочил на косметичку, слабый замочек крякнул, и Прохор по колено провалился во всякую дребедень. Хрустнула прозрачная коробочка с тенями. «Ты что это творишь?» — раздался откуда-то сверху визг феоктиста Степаныча. Прохор хряснул об колено круглую щеточку для туши и опомнился. Бешенство схлынуло, разгром остался. Феоктист Степаныч, причитая, спешил на помощь хозяйской сумочке. Прохор, понимая, что карьера кончена, вылез оттуда, утер вспотевший лоб и сел, как ему было привычно, на корточки, прислонившись спиной к черной кожаной стенке. Все ему вдруг сделалось безразлично, в том числе и завтрашний голод. «Ну и что же это ты тут учинил?» — строго допрашивал Феоктист Степаныч, пытаясь хоть как-то уменьшить ущерб. «А коль ты на мою голову взялся, нескладный? Тени! Тени Estée Lauder топтал! Да как у тебя ирода нога-то поднялась! Все, сил моих нет, убирайся!» «Да я и сам хотел», — огрызнулся Прохор. «Моих сил тоже уж не стало». «Сумочным, говоришь, служил», — вспомнил Феоктист Степаныч. «Ох, стар я стал, врунишку не раскусил. Ты не сумочным, ты мусорным служил на городской свалке. Да разве у тебя есть по порядке понятие?» «О порядке есть», — проворчал Прохор. «Да что толку оправдываться?» Дорогие друзья, продолжение рассказа Дарьи Трускиновской «Сумочный» сразу же после рекламы на радиостанции «Серебряный дождь». Let's go. забрал у Прохора документы, куда можно было бы честно вписать: к работе негоден, разоритель и погубитель, а не сумочный. Велел собрать скромное имущество и подниматься на антресоли, чтобы минутки лишними задерживаться в приличном доме. И тут голоса на кухне крепчать стали. «Я не шучу и шутить не собираюсь», — звенела хозяйка. «Я тебе в последний раз предлагаю работать у меня шофером. Больше я тебя никуда пристроить не могу». «И зарплату положишь?» — глумливо поинтересовался хозяин. «Сколько шоферам платят, столько и тебе». «И ждать за рулем, пока ты не нагуляешься со своими хахалями?» «Ты что, совсем сдурел? Какие хахали? Ты еще следить за мной попробуй. Полагаешь, у меня есть время и силы на хахали? Да я домой прихожу, с ног валюсь, мне уже даже ты не нужен». «Это я вижу», — прогудел хозяин. «И что же? Я должна построить для тебя завод, привезти станки, обеспечить госзаказ, и тогда ты соблаговолишь надеть грязную спецовку и вкалывать. Лешенька, время другое, проснись». Хозяйка звенела почище всякого будильника, но хозяин, как Прохор уж понял, просыпаться не желал. Он не хотел шиферить у хозяйкиных подруг. Он не хотел учиться на балансоспособного бухгалтера. Он не хотел сидеть охранником на складе. Он не хотел даже в грузчики, а твердил о том, что руки просят работы. Но хозяйке это было совершенно непонятно. Феоктист Степанович поспешил на кухню. Ему, как домовому дедушке, получающему хорошие подарки, надлежало блюсти мир в семье. И что-то он там наколдовал. Стало тихо. Через гостиную в спальню пробежала хозяйка. Сунулась в сумку за мобильным телефоном, ахнула. «Батюшки, крыса, что ли, завелась?» Поняв, что иначе не получится, она перевернула сумку вверх дном и стала вытряхивать все непотребство над креслом. Прохор еле успел уцепиться. «Лешка, ты посмотри!» Вошел хозяин, хмыкнул. «Полна квартира крыс, хоть бы ты что сделал, мужик в доме называется!» Хозяйкина логика была Прохору непонятна. Крысы вот ни с того ни с сего размножились, но хозяин не возражал, что-то он в этих глупых словах услышал. Такое, такое. Хозяйка с мобильником поспешила в спальню и закрылась там, чтобы без помех поговорить. А хозяин сел в низкое кресло, так тяжко сел, что кресло простонало. «Доигрался», — сказал он сам себе. Пасмурный Прохор, не имея возможности выбраться из сумки, сидел со своим узелком и подглядывал в щелку. Пасмурный Лешка в кресле. И длилось это не весть сколько. Наконец хозяин поднял крупную голову, обозрел все квартирное великолепие и тягостно вздохнул. «Тошно!» – проворчал. Ох, как Прохор его понимал. Хозяин уставился на свои крепкие и тяжелые ручища. И Прохор на них уставился с уважением. Такими лапами топор держать подручно, не корчевать, быка за рога на зим валить. Ах! Литой кулак треснул по журнальному столику по самому углу. Треснул от души. Посуда взлетела в воздух и рухнула на ковер. Стол встал на дыбы. Прохор втянул голову в плечи. Хозяин встал. Посмотрел сверху на все это безобразие. «К черту!» — только и сказал. Без всякого кривого слова, коротко и вполне пристойно. Послал он к черту этот журнальный столик и ковер, на котором столик стоял, и паркетный пол, покрытый этим ковром, и 26 квадратных метров гостиной, выложенные паркетом. В воздухе явственно повеяло надеждой. Прохор высунулся из сумки по пояс и увидел хозяйскую спину. В прихожей началась суета. Хозяин что-то сволакивал с антресолей. Прохор съехал по крутому боку кресла и понесся на шум. То, что он увидел, заставило его прямо-таки застонать от восторга. «Мой!» – без голоса прошептал Прохор. «Мой! Мой!» А прочие слова уже ни к чему были. Хозяин сбросил с антресолей старый рюкзак, запустил в хлам ручищу по самое плечо и, поднатужившись, вытянул свернутый спальник. Он уходил. Уходил! «Хозяин! Слышь, хозяин!» – заорал Прохор. «Меня возьми!» «Это что еще за нечистая сила?» Хозяин вроде удивился, но не испугался. «Дедушка домовой, ты что ли?» «Да не домовой, я сумочный!» «Какой?» сумочный!» Вдруг заново ощутив позор своей карьеры и покраснев под шорткой до ушей, выкрикнул Прохор. «Вот те на! По сумкам, что ли, промышляешь?» Это уже было выше всяких сил. «Ну, промышляю!» – заголосил Прохор. «Начнешь тут промышлять, когда жрать нечего! А тут в дамской сумке как раз вакантное место открылось!» «Ты, что ли, моей там бардак устроил?» Лёшка расхохотался. «Ну, силён! Так выйди, покажись, а мы поладим!» По голосу было ясно, здоровенный мужик не против, чтоб при нем кормился еще кто-то. «Чё на меня смотреть?» «На меня вам смотреть не положено», — отвечал Прохор. «Ты отвернись, я к тебе в рюкзак шмыгну!» «Я ж на самом-то деле рюкзачный! Я столько при рюкзаках служил! При настоящих, при ермаках!» «Точно?» «Точно, точно, и спички у меня всегда сухие были, и крупа не рассыпалась, и шнуры не путались. Рюкзачное дело я туго знаю. Ночью костер серегу, до рассвета разбужусь на рыбалку. Троих хозяев мой лучший рюкзак сменил, вот последний ты меня и кинул. Другой приличный рюкзак в наше время поди найди». Прохору вдруг показалось, что больно уж расхныкался, и это не придется Лешке по нраву. Он ужаснулся собственной дури и выпалил первое, что пришло на ум, чтобы спасти положение. «А чтобы сигареты отсырели? Да я сам утоплюсь, а сигареты сберегу». «Ну ты, мужик, деловой», — одобрил хозяин. «Ладно, шмыгай, рюкзачный, поладим. Есть же еще где-то заводы, там люди работают, есть же еще стройки. Хватит с меня этих калькуляторов». «Пропадем», — поддержал Прохор. «Ты, если тушенку брать хочешь, сейчас банки клади, хозяин. Хватит с меня этой помады. А я баночку в баночке уставлю, ты их и не почувствуешь». Но тушенку Лешка брать отказался. Не в лес ведь идет. Поездом, скорее всего, поедет. Он набивал рюкзак не охотничьим и не туристским припасом, от чего Прохор морщился. Однако так боялся утратить долгожданную и исконную свою должность, что и словечко кривого не вымолвил. Лишь через слово называл Лешку хозяином. «На-ка, пристрой в карман», — попросил хозяин, — «и запомни, где лежат». На плечи Прохору свалилось полдюжины легоньких пестрых квадратов. «Что?» — зарычал было он, отпихивая эту мерзость ногой. «Ничто, а в кроссовки класть. Лучше всяких стелек», — объяснил Лёшка. «Ну, раз так». «Мужики мы или не мужики?» — сам себя спросил Прохор, сам же и ответил. «Мужики. Не пропадем, хозяин?» «Ну, а звать-то тебя как?» Прохор не впервые говорил с хозяином. Хозяев-то у него в славные рюкзачные времена перебывал порядком. Но именно сейчас он понял, что уже нельзя отвечать по-старому «Прошкой». Именно сейчас, когда со всех сторон светили одни неприятности, а былым благополучием и не пахло, следовало гордо выпрямить спину и потребовать от жизни уважения к себе. «Прохором Терентьичем, а тебя?» Хозяину по возрасту вполне можно было назвать себя просто Лешей, но каким-то образом ему передалось Прохорову понимание важности момента. «Алексеем Павловичем». Тут бы мужикам впору друг дружке руки пожать. Да и без того было ясно, есть уважение, а прочее приложится. Феоктист Степанович, глядя с антресолей на сборы, казал Прохору мохнатый кулачишка. Если по уму, ему, домовому дедушке, всеми силенками следовало удержать хозяина. Однако мудрый Феоктист Степанович видел и другое. В дому без Лешки больше порядка будет. Прекратится ор по ночам, не станет грязюки от кроссовок. Опять же, чем хозяйке деньги на дармоеда переводить, пусть лучше давно обещанный ремонт в ванной сделает. Тогда можно будет бездельника Фалалея турнуть и толкового ванного нанять. В ванной-то после ремонта всякой охотно пойдет. Представив, что придется снова искать сумочного, Феоктист Степанович прямо-таки застонал и зажмурился. А тут еще дверь хлопнула, антресоли сотряслись, чемодана сползла стопка газет и пришлепнула дедушку. «Ух ты!» – проворчал он, выбираясь. «Ну и скатертью дорога!»